Домой их отвезли на полицейской машине. Марио с кислым выражением лица осмотрел себя в зеркало в ванной и взялся за телефон. «Жозеф, дорогой мой, выручай. Ну, как всегда, без травм не обходится. Лоб рассек. Что? Да, жду». Мартинес из разговора уловил только имя Жозеф. Все остальное Санчес говорил на Руанда, который Луис не знал, но ему хватило имени, чтобы вспыхнуть. Он ревновал Марио к этому человеку. «Опять этот тутси? Король Жозеф собственной персоной. Зачем он тебе? Хочешь, я зашью? Помнишь, мы сами это делали в Колумбии?» «Это все-таки лицо», — воспротивился Санчес. «Если ты собираешься с Жозефом ссориться, езжай лучше домой. Хотя чуть позже я все же собирался навестить Франа Азиконду, бывшего охранника порта. Но нужна машина. Я сейчас позвоню, попрошу наших ребят подогнать тачку», — сбавив обороты, но все еще сердито пробормотал Луис, удаляясь на кухню. Он знал Жозефа и то, как тот интеллигентен и образован. Луис опасался, что не выдержит конкуренции. Санчесу будет интереснее с Жозефом. И хотя время рассеяло его опасения, он при упоминании о руандийце заводился с полоборота. «И что это ты так стал беспокоиться о внешности?» — крикнул он с кухни. «Просто повод увидеться со старым другом», — подколол его Санчес, стирая кровь с лица мокрым полотенцем. Он услышал, как каблуки стучат по старинному паркету дома. «Марио!» — звала Леа, бегая по коридору и заглядывая в комнаты. «Где ты?» «Господь всемогущий!» — она увидела его лицо, отраженное в зеркале. «Мы слышали выстрелы в мэрии. Ты ранен?» «Мы?» — задумчиво переспросил он. «Ну да, он тоже видел». «Сильно?» — она коснулась лба любовника. «Ты же не за этим». Марио мягко отвел ее руку и посмотрел в глаза. «Мой шеф вызвал полицейского шефа и потребовал отчета, как посмели, как допустили. Перестрелка под окнами мэрии. Не волнуйся», — она улыбнулась, белозубо, счастливая, что может быть ему полезной. «Я тоже взяла это дело на карандаш. Ни одна бумажка мимо меня не проскочит». «Я всегда знал, что могу на тебя положиться». Санчес провел ладонью по ее щеке. «Твоя бархатная кожа сводит меня с ума». «Кровь течет, давай перевяжу», — шепнула Леа. Подавшись вперед, она носком туфли захлопнула дверь в ванную. Леа упорхнула через полчаса. Мартинес услышал только стук ее торопливых каблучков, так и не увидев. Ухмыляясь, он налил виски в стакан и понес другу. «Женщины любят подстреленных героев. Так ты меня учил», — весело сказал он, заглядывая в гостиную, где сидел Санчес, закинув ноги на низкий столик и прижимая ко лбу окровавленное полотенце. Он был мрачен. «Чего, не заладилось?» «У нас проблемы». «У нас?» — все еще улыбаясь, переспросил Луис, протягивая стакан. Санчес выпил залпом и кивнул. «Мэр взял дело под личный контроль. Если эти парни заговорят, мне не поздоровится, и ты попадешь под раздачу за компанию». «С чего это?» Мартинес взял стул от стола и поставил ближе к Марио. Оседлал стул, устроив на спинке большие руки с узловатыми пальцами крестьянина, и уставился на друга. «Не знаю, как эти ублюдки так быстро вышли на меня». Санчес чихнул и поежился. «Я покушался на Джатадию, а они его телохранители». «Ты что сделал?» — переспросил Луис и помотал головой. «Кого ты хотел замочить?» Он не знал, что Санчес все-таки решился на покушение. «Неважно, но за него будут мстить. А теперь еще этот человек стал заместителем министра обороны в ЦАР. Но есть надежда, что инициатива мести принадлежит не самому Джатадии, а тому охраннику, что выкрикивал угрозы. Возможно, я задел его как профессионала. Этот вариант предпочтительнее. Со мстительными одиночками есть шанс побороться». «К «Китаец! Это бестия!» — Луис вскочил, опрокинув стул. «Он тебя подбил!» «Тебя-то что ужалило?» — холодно поинтересовался Санчес. «Сядь!» — Мартинес подобрал стул, но не сел. «Все зависит от того, что они выдадут на допросе. Леа держит ситуацию под контролем, но будь готов в любой момент прятаться или бежать. Общаясь с тобой, я всегда к этому готов». «Молодец. Что там с машиной?» «Через полчаса подгонят», — взглянув на часы, ответил Луис. «Подожду тебя во дворе, в гамаке. Не хочу видеть этого зазнайку». Марио откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. Он вспомнил, когда впервые увидел Жозефа Нсабиману под Боготой на вилле.